Структура нравственного сознания и категории морали. Что составляет структуру нравственного сознания? Ее основными элементами являются, прежде всего, система ценностей и ценностных ориентаций, этические чувства, нравственные суждения, а также нравственные идеалы. В качестве элементов теоретического уровня нравственного сознания в его структуру входит также и исторически сложившаяся система категорий морали. Значение ценностных ориентаций нравственного сознания заключается в том, что они обеспечивают содержательное и функциональное единство всей его структуры, характеризуя его общую направленность. Как из истории, так и из современной духовной жизни, известны многообразные системы ценностей, имеющие различную общую направленность, в зависимости от доминирующих в них элементов. Таковы, например, религиозные системы ценностей с их ориентацией на веру в трансцендентные силы, гуманизм, прагматизм, сциентизм, экзистенциализм и так далее. Существенным элементом нравственного сознания являются этические чувства. Формирование нравственных убеждений и принципов деятельности личности возможно только при условии их эмоционального переживания, без чего нравственные понятия, моральные категории, рационально полученные знания о добре и зле, воспринятые лишь на уровне регистрации информации, не могут служить основой для превращения в мотивы поведения личности. Этические чувства могут либо стимулировать, либо тормозить осуществление определенных поступков. Они как бы служат чутким барометром, показывающим приемлемость или неприемлемость для личности нравственной основы того или иного замысла и способа его реализации. Только в органической связи с этическими чувствами нравственные нормы и моральные принципы могут определять мотивы и всю линию поведения личности в ее отношении к общественному долгу. Категории морали образуют как бы его логический каркас, ту интеллектуальную призму, которая как оптический прибор позволяет высветлить нравственный срез наличествующей социальной реальности и ее возможные перспективы. Как содержание этих категорий, так и их структура не остаются поэтому неизменными, раз и навсегда данными, в зависимости от исторических условий то одна, то другая категория, наполняясь каждый раз новым конкретно историческим содержанием и даже индивидуальным психосемантическим смыслом, выдвигается в центр этой структуры, организуя вокруг себя всю систему в целом и образуя тем самым определенный тип нравственного сознания эпохи. Наиболее универсальными ценностями нравственного сознания – которые пронизывают собой всю всемирную историю, все народы и типы культур, хотя и модифицируются в различные исторические эпохи, являются понятия добра и зла, и связанные с ними понятия смысла жизни, счастья, справедливости, совести. Они имеют свои основания в самой природе человека и общества. Человек всегда стремился к сохранению рода, поддержанию здоровья своего потомства и своего собственного, к духовному совершенству, к развитию и усовершенствованию своих способностей, к наслаждению прекрасным, словом, к тому, что выступало как благо и что объективно способствовало прогрессу общества. Все, что мешало этому, расценивалось, соответственно, как зло. Человек не сразу осознал, что именно он сам является творцом как добра, так и зла, приписывая их действию надприродных, сверхъестественных сил созидания и разрушения, отразившихся в религиозно-мифологическом сознании в виде идеи Бога и дьявола, сатаны. с появлением теории морали в развитом общественном сознании, добро, получившее категориальный статус, уже сознательно связывается с идеями социального прогресса, гуманизма, всеобщего равенства и социальной справедливости. Но зло, всегда ли оно однозначно и безоговорочно зло? Рассуждать так значит впасть в метафизику, не видеть реальной диалектики добра и зла и их взаимопревращений. По Гегелю зло может выступать не только как разрушительная, но и как созидающая сила истории, ибо всякий новый шаг вперед по пути прогресса неизбежно является отрицанием старого, объективно изжившего себя, и в этом смысле зло оборачивается добром. По словам Энгельса, зло в этом смысле слова есть форма, в которой проявляется движущая сила исторического развития. Маркс, Энгельс, сочинение, том 21, страница 296. Движущая пружина разрушительных сил в прогрессе человеческого разума привлекла внимание Гёте, который видел в них момент сомнения, отрицания, столь необходимый для дерзкого движения человеческого разума к познанию истины, к отрезвляющей иронии над человеческими иллюзиями, вымыслами и предрассудками. В тесной связи с категориями добра и зла происходило формирование и других категорий нравственного сознания, например, категории справедливости, в которой воплотились идеи воздаяния за добро и наказания за зло. С ними же связаны категории счастья и смысла жизни. Стремление человека к наиболее полной самореализации в своей жизнедеятельности достигается только в труде, особенно творческом, а также в борьбе, которые направлены на достижение как личного, так и общественного блага. Все, что связано для человека со смыслом его жизни, необходимо оцениваться им с точки зрения счастья, а оно может быть истинным лишь тогда, когда деяния человека приобретают общественное признание, общественную ценность. Реализуя себя в труде, творчестве, человек осознает, что он отдает тем самым часть своего «я», которая вливается в море общей культуры, как чего-то более емкого и долговечного, чем его личное отдельное бытие. Счастье – это и есть нравственное удовлетворение от сознания правильности, величия и благородства основной жизненной линии поведения. Следовательно, труд и борьба против зла, борьба за добро возвышают человека, делая его жизнь социально значимой, действительно осмысленной и счастливой. Как говорил Гёте, лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой.